Глава вторая. Изяслав Мстиславич стоял внутри храма Святой Софии Киевской и делал скорбную печальную мину, при этом ликуя внутри себя. Наконец-то получилось находиться в стольном городе почти что хозяином. Он ждал этого момента, готовился к нему. А тут власть в Киеве словно на серебряном блюде поднесли. В то время как в стольном граде русской земли стали происходить не до конца понятные события, Изяслав инспектировал Великую Стену, ее участок на границе Переяславского княжества. Князь уже как второй год выстраивает там засеку и сеть крепостиц. Потрачено очень немало серебра, больше на создание стражи на стене. Может быть, и получилось бы чуть раньше прискакать в Киев, и было бы меньше разрухи, но Изяслава не сразу нашли. А после он загнал двух коней, но за два дня прибыл под Киев. Сам город сразу не отважился входить. Нужно было разведать обстановку, понять, что происходит. Киев стоял с нетронутыми стенами, рядом под стольным градом не было ворогов. Но город тлел. Как увидала слава великого русского града, так и сейчас половина столицы Руси превратилась в чуть дымящиеся угольки. Лишь через день, когда было добыто вдоволь сведений о судьбоносных событиях для всей Руси, Изяслав Мстиславич двинулся к Золотым воротам. Он все обставил красиво и торжественно. Дули врага, оглашая окрестности громким звуком и заглушая плач матери, потерявшей в хаосе бунта своего сына и мужа. По пути следования князя и его дружинники бросали под копыта коня Изяслава Мстиславича ветки вербы с уже распустившимися листьями. Князь с миром шел в город, который еще был в войне. Уличные бои закончились. Большая часть города оказалась в руках восставших, которые потеряли в бойне многих своих близких. Но Георгиевский монастырь и Золотые ворота заняли дружинники погибшего Всеволода Ольговича. Загнанные, почитай, в угол бывшие великокняжеские дружинники отчаянно держали оборону и делали вылазки, нещадно уничтожая горожан. Были пройдены все запреты, крови было пролито столько с обеих сторон, что о примирении никакой речи не шло. Так что дружинники Всеволода сорвали торжественное восшествие Изяслава через Золотые ворота, словно он Иисус, входящий в Иерусалим. Этот факт опечалил Переяславского князя, но он вошел в город через Ляцкие ворота, где его встречали ликованием. «Наконец прибыл князь! Теперь пусть он и его дружинники умирают за свои великокняжеские интересы!» «Вечная память!» — пробасил священник, начиная очередную молитву на греческом языке. Громкий голос священника несколько выбил сознание князя из своих мыслей. Настоятель храма уж очень старался, наверное, главным залогом успеха, чтобы понравиться новому хозяину Киева, священник считал громкость своего голоса, чтобы точно до всех дошло, что «вечная память». В храме Святой Софии лежали два человека, почивших практически одновременно. Митрополит, уже бывший, конечно, лежал у иконостаса, чуть возвышался над другим усопшим. Михаил II перед своей смертью успел сложить с себя сан, но все равно оставался на митрополии, так как решение вопроса о преемнике – долгий процесс, он может затянуться и на год. Михаил болел, и бунт лишь ускорил его смерть. Вторым человеком, которого отпевали в храме, был бывший великий киевский князь Всеволод, и он также погиб не в бою, а от приступа. Привыкший к обильному питью и еде, обрюзгший Всеволод, так же, как и бывший митрополит, не был здоров. Главе рода Ольговичей пришлось убегать вначале от Глебова двора, куда князь прибыл посмотреть на поединок для него ничего не значащих людей, чтобы развлечься. После Всеволод